Отслеживание маркеров. Славно, славно, мои хорошие. Наверняка легче вам стало, когда узнали вы, что у многих были и есть похожие проблемы, что и у вас. Но главное, вы показали себя себе. Для того, чтобы выйти из зацикленного сновидения, которое повторяется вновь и вновь, нужно увидеть его, понять, какие маркеры вами владели, а также и сейчас продолжают владеть и давлеть над вами. Это как в регрессивном гипнозе, когда вы из сегодняшнего состояния переживаете прошлые состояния и осознаете их. Они прекращают повторяться и владеть вами. Однако все не совсем так просто. Какие-то маркеры отваливаются при одном лишь осознании, а какие-то продолжают сидеть как крючки. Наблюдайте за собой, как вы следуете сценарию. Пусть ваши маркеры станут вашими активаторами. Ловите себя и наблюдайте за собой. Ловите себя в тот момент, когда вы снова попадаете под действие маркера. Учитесь себя ловить. Это первое, чему надо научиться. Еще раз, что такое маркеры? Это негативные установки, которые вас связывают, ограничивают и погружают в сон. Примеры. Вы изначально не правы, вы должны, вы виноваты, вы слабы, вы подчинены, вы не способны. Маркеры на вас навешал кто-то, либо вы сами их на себя навешали когда-то. Например, вы это делали после своих поражений, которые произвели на вас сильное впечатление. Или от чувства неполноценности и безысходности. А ваши родители это делали с целью держать вас в узде и манипулировать вами. В чем заключается самая деструктивная функция маркера? Он погружает вас в сон. Если, допустим, в детстве вам внушили, что вы всем должны, то и сейчас вами легко манипулировать. Стоит кому-то лишь напомнить вам, что вы должны, и все. Вы зомби. Так вот, вам нужно учиться просыпаться по активаторам. Постоянно, всегда. Как в книге не раз говорилось. Не лениться. Это в ваших же интересах. Типичный активатор – вас что-то гнетет. Как от этого избавиться? Надо определить, какая негативная установка порождает данное состояние, а затем заместить негативную установку позитивной. Например, «Я должен?» «Нет, я свободен». «Я не могу?» «Нет, я все смогу». «Я слаб?» «Нет, сила во мне и со мной». Почему эти установки будут работать? Потому что я Тафти, ваша жрица. Я открыла вам косицу. Декларируйте новые установки в мыслях или вслух, вместе с косицей. Или просто твердите себе их постоянно. И обязательно отслеживайте подвижки, подтверждение, что это работает. Вы их обязательно увидите. Если будете последовательны в своей практике, ваши негативные маркеры будут замещены позитивными установками. Хорошо ли вы поняли принцип? Хорошенечко ли уяснили? Расскажите мне, как вы себя отловили какие установки заменили?»